Глава 16. Приближение нашей машины остановило равномерное движение аномальной твари. Как только в зоне чувств чудовища появилась живая добыча, все ленты разом замерли. Всего на мгновение, но для меня этого оказалось достаточно. Монстры аспекта Земли отличались своей устойчивостью к другим видам магии. Особенно это было заметно по каменным волкам и прочим сильно укрепленным тварям. Однако земляные ленты сильно отличались в этом плане. У них не было прочной брони. Вместо этого зверь обладал чудовищной для этого аспекта скоростью. Мы атаковали одновременно. Ограничения первого круга не позволяли мне атаковать по большей площади. Я и так использовал слишком сложные заклинания во время атаки базы Антипова. Никто из первокурсников Академии даже не задумывался о том, чтобы создавать заклинания с несколькими точками фокуса. Для меня это было нормой, но в текущих условиях требовало максимальной концентрации. И тем более сейчас, когда любая ошибка могла обернуться мучительной смертью. «Воды!» — выкрикнул я. И ожидавший в машине Ротай тут же швырнул мне под ноги открытую серебряную флягу. На полтора десятка лент я создал столько же ледяных снарядов. Использовать трюк, которым я недавно поймал Шустрика, смысла не было. Мой текущий противник легко использовал части своего тела, чтобы по ним добраться до желанной жертвы. Даже полная заморозка большей части тела чудовища помочь не могла. Поэтому я поступил иначе. Ледяные иглы, больше напоминающие железнодорожные костыли, прибили все до одной ленты к земле. Я тут же влил в заклинание полную сферу маны из накопителя. К телу монстра устремился поток воды из артефактной фляги. Вокруг мест попадания сосулек мгновенно наросли толстые ледяные глыбы, блокируя самые опасные части тела противника. Еще секунда, и я перешел к завершающей фазе трехсоставного заклинания. По связующим нитям устремилась к цели энергия аспекта огня. Теперь у меня не было нужды избегать использования второй части своего дара. Последняя сфера разума ушла на то, чтобы создать внутри ледяных глыб филиал ада. Внутри начала закипать и выпаривалась вода. Затем проснулось неистовое пламя. Живые ленты мучительно задергались от невыносимой боли. Под основной массой бьющихся в судорогах лент вспухла земля, и над поверхностью показалось главное тело монстра. «Огонь!» — выжимая досуха источник, рявкнул я. Остатки маны ушли на контроль водяного покрова, которым я сковал основную часть противника. Сзади ударил дружный залп автоматов. До пикапа успели добраться загонщики чудовища и тут же присоединились к общей атаке. Я, наблюдая за бьющимся на земле монстром, медленно отошел обратно к пикапу и тяжело опустился на землю. Сил стоять просто не осталось. Даже если бы сейчас из земли вылезла еще одна лента, я бы так и остался сидеть на месте. И это было очень плохо. Нужно было что-то делать с запасами маны. Пустой источник мгновенно сказывался на общем состоянии мага, а пустой маг — мертвый маг. Для людей этот закон оставался верным на протяжении тысячелетий. «Уберите князя за линию атаки!» — рявкнул откуда-то сверху Аршавин. «Сосредоточить огонь на передней части тела твари! Бейте по отросткам, чтобы они не превратились в новые ленты!» Ротай, подавая пример подчиненным, короткими очередями лупил по условной голове твари. Меня кто-то схватил за плечи и утащил подальше от места боя. Водяной барьер исчерпал себя и разлился по земле грязной лужей. Чудовище дернулось еще пару раз и окончательно замерло. «К лентам не подходить!» — прорычал где-то в отдалении Аршавин. — Дождемся, пока сокол в себя чуть придет, чтобы подтвердил смерть монстра. Бошки лент не трогать никому, пока лед сам не сойдет. Даже если тварь сдохла, заразить все равно может любого из вас. Просто держите ее на мушке и не жалейте патронов, если вдруг дернется хоть кусочек. Стрельба прекратилась. В воздухе стоял мощный запах пороха, который перебивал даже вонь дохлой твари. Я сосредоточенно дышал, пытаясь влить в источник хотя бы несколько крошек свободной маны. Нужно было избавиться от слабости, чтобы нормально вернуться в поместье. «Ваша светлость, тело твари в оцеплении», — доложил появившийся рядом со мной Ротай. «Признаков жизни нет, но нам бы убедиться». «Можно паковать», — устало ответил я. Дружинники не жалели патронов и превратили чудовище в решето. Земляные ленты умели очень быстро размножаться в телах своих жертв, но при этом обладали очень слабой регенерацией. Им проще было скинуть умирающий отросток, чем тратить ресурсы главного тела на его восстановление. «Пасти не трогать. Я постарался их обезвредить, но мало ли что. Сожгите их к чертям собачьим». Я тяжело дышал, в глазах постепенно прояснилось. Я медленно восстанавливался, пытаясь унять бушующую в теле ярость. Слабый. Слишком слабый еще. Пусть для местных магов я уже представляю собой что-то невероятное. Нужно быстрее восстанавливаться. Одними навыками и знаниями не обойдусь. «Спасибо, Ярослав Константинович», — ответил Рота и ушел. Прийти в себя получилось достаточно быстро. После принятия второго имени скорость восполнения маны стала значительно выше. Еще недостаточно, чтобы долго продолжать бой, но мне вполне хватило, чтобы самостоятельно встать. И первое, что я увидел, — это лица своих дружинников. Новичков и ветеранов, которые украдкой смотрели в мою сторону, словно пытались что-то для себя понять. Чуть дальше руководил упаковкой мертвого монстра Аршавин. Шатун старательно выдавал указания всем вокруг, чтобы занять людей делом и отвлечь от лишних мыслей. А мыслей этих оказалось удивительно много. Резко пахнуло бензином, когда дружинники залили зубастые пасти лент напалмом с безопасного расстояния. Мгновение, и полыхнуло жаркое пламя, а в небо устремились клубы густого черного дыма. Через несколько минут на земле остались лежать только безголовые отростки и похожее на решето главное тело чудовища. «Возвращаемся в имение, ваша светлость», — подойдя ко мне, сообщил Ротай. «Я поведу, а твари ребят заберут другие машины. Они уже в пути». «Отлично», — усаживаясь на переднее сиденье пикапа, ответил я. «В кои-то веки у меня не возникло никакого желания ехать в кузове. Хотелось просто расслабиться после бурного дня, а еще лучше подремать. Но отдохнуть в тишине не получилось». Аршавин сел за руль. Пикап развернулся и двинулся в сторону дома. Ротая хватило всего на пару минут. «Так нельзя, ваша светлость», — хмуро произнес Шатун. «По крайней мере, пока мы не убедимся в надежности новобранцев. То, что вы делаете, это невозможно просто. Так не бывает. Не может едва пробудившийся маг в одиночку убить зверя третьего ранга. Да еще с земляных лент. Люди ведь не идиоты, Ярослав Константинович. Многие из них не раз видели в бою разных магов. И сильных, и не очень. А выступления студентов МАМИ вообще каждый год показывают». «Ну, если смотреть на факты, то тварь я не убил, а только обездвижил». Прекрасно понимая, что имеет в виду Аршавин, ответил я. «Убили ее бойцы родовой дружины, и это докажет любая экспертиза. Лед сойдет, а ожоги на пастях сгорели вместе с головами. Так обычно поступают, когда имеют дело с земляными лентами». «Да я не об этом, ваша светлость. Я знаю массу примеров, когда маги до второго круга, кроме обычного огненного шара и простого щита, вообще ничего сплести не могут. Да это ведь и есть базовые заклинания для получения звания адепта, а вы... Даже представить не могу, как вы это делаете. Кто вы такой, Ярослав Константинович?» «Глава рода Разумовских», — невозмутимо ответил я. «И делаю то, что должен. Иначе мой род исчезнет без следа. И вы, как никто другой, должны это понимать, Николай Петрович. Я выполняю свою работу, а вы выполняете свою. И в ваши обязанности входит обеспечение тайны всех операций, в которых участвует дружина рода и ваш князь. Или у вас есть сомнения в том, что кто-то из ваших людей сможет удержать язык за зубами?» «У меня нет сомнений, ваша светлость», — твердо ответил Аршавин. «Все необходимое я сделаю. Но в будущем я очень прошу вас воздержаться от использования таких сложных заклинаний хотя бы до официального получения второго круга». «Я учту вашу просьбу, Николай Петрович. Но и вы не забывайте, что у меня два аспекта и сила родового дара. Иногда бывает так, что последний мужчина в роду получает больше, чем все его предки. Некоторые считают это последним шансом угасающей фамилии. Считайте это официальной версией для своих подчиненных. Всем остальным о сегодняшних событиях знать не стоит, а вам... «А мне нужно просто верить своему князю», — неожиданно успокоился Ротай и широко улыбнулся. «И тогда все будет хорошо». «Верно, Николай Петрович», — расслабленно откидываясь на спинку кресла, ответил я. «Все будет просто отлично». До самого поместья ехали в полной тишине. Я успел слегка задремать и очнулся из-за резкой остановки. Еще даже время ужина не подошло. А у меня сложилось впечатление, что я не был дома целую вечность. Удивительно, как быстро это место я стал считать своим домом. Всегда хотелось возвращаться и просто наслаждаться жизнью. Несмотря на все сложности, которые мешали мне в новой жизни, я был откровенно рад тому, что оказался в этом месте и в это время. «Яр!» — едва я вышел из машины, из окна завизжала Нюша. Несмотря на то, что голос девочки доносился со второго этажа особняка, возле меня она оказалась с поразительной скоростью. «Привет, сестренка!» — с улыбкой обнимая младшую, произнес я. «Что у тебя интересного было за сегодня?» «О-о-о!» — многозначительно протянула девочка, и на меня обрушился такой знакомый и родной уже поток информации, от которого очень быстро возникало желание куда-то сбежать или заткнуть себе уши. «А еще я хотела поехать в гости к ребятам в Сибыкино. Даже в одной из машин смогла спрятаться, но меня Антип нашел и забрал домой. Скажи ему, что я тоже княжна, и он не имеет права так делать». И Настя наругала. «А я же заранее договаривалась». «Обязательно скажу», — рассеянно гладя сестру по волосам, ответил я. «А где Настя?» «В кабинете», — немедленно ответила Нюша. «Она там с обеда сидит. А меня в комнате закрыли, чтобы я никуда не сбежала. Вместе с тетей Женей. А я и не собиралась. Просто слишком сильно в окно смотрела, пока тебя ждала. Зато я первая тебя увидела». «Это я уже понял. Беги в дом и скажи тете Жене, что я дико голоден и готов съесть весь дом». «Нет», — тут же возмутилась младшая. «Нельзя есть дом. Он ведь некрасивый. И мы ремонт еще не сделали. Да и невкусный, наверное». Последние слова я уже почти не слышал, потому что маленький ураган унесся обратно в особняк. Аршавин обошел пикап и остановился рядом со мной. «Что с добычей, ваша светлость?» Кивнув на припаркованные неподалеку вездеходы, спросил Ротай. «С этим и с тем, что за день в лесах собрали». «Аномальных монстров и все ингредиенты с базы Антипова продать скупщикам. По-хорошему, надо озадачить Олега Дмитриевича первичной переработкой добычи. Но сейчас нам нужны средства. Со следующей недели начинайте поставки в Сибыкино. Пора загружать сортировочный комплекс. Начнем с перворанговых монстров, а потом видно будет. А еще нужно количество капканов увеличить. Очень уж хорошо себя показали ваши изобретения, Николай Петрович». «Тогда, если вы не против, я из добычи все нужное заберу сразу, Ярослав Константинович, чтобы 10 раз одно и то же не делать». «Разумеется», — направляясь к дому, кивнул я. «Сам хотел предложить. Что с ранеными?» «Довезли. В кабинет лекаря сразу прибыл представитель графа Строковского и пара его специалистов. Завтра все вернутся домой, кроме тяжелого. Голубю дня 3 в гостях провести придется». «Хорошие новости?» — кивнул я и в раз погрустнел, припомнив кое-что. «Погибшие ребята. Похоронить их нужно достойно». «Само собой, ваша светлость. Все сделаем, не волнуйтесь». «Где хоронить будете?» «Да и около озера того, где иглобоя мы взяли, с другой стороны. Я говорил, что батюшка ваш хотел эти места облагородить, базу отдыха сделать на одной стороне. А на противоположной стороне озера там крутой бережок, так там дружину испокон веков хоронили. Места красивые, другом лежать спокойно там. Отец ваш парк хотел позже сделать, чтобы род героев своих знал. Но не сложилось». «Я хочу участвовать в похоронах». Брови Ротая поползли вверх. «Да это как-то наше дело всегда было, дружинное». «То есть мне нельзя?» — пристально посмотрел на Ротая я. Видимо, в моем взгляде было что-то такое, что мужчина отвел взгляд. «Да нет такого запрета, Ярослав Константинович, просто не княжеское это дело». И тут я внезапно разозлился. «А их дело, значит, 5 лет на хлебе и воде перебиваться, а потом умереть за своего князя? А мне даже последние почести отдать негоже, так, шатун?» «Зря вы так, Ярослав Константинович. Я же не со зла, просто не принято это». «Извини, Николай Петрович», — я глубоко вздохнул. «Слабо еще тело. Из-за истощения мозг затуманивается». «Семьи у ребят есть?» «У Белки жена и сын остались». «Понял». Я наметил себе обдумать ситуацию в ближайшее время. «Я участвую». Ротай кивнул, подчиняясь уже без всяких эмоций, а я продолжил разговор по делу. «Продажу добычи на себя возьми, шатун. Постарайся хорошую цену взять. В ближайшее время средства точно понадобятся». «Разумеется, ваша светлость. А с накопителем что делать?» «Накопителем?» — удивленно посмотрел на собеседника я. «На базе Антипова нашли большой накопитель маны. На продажу его?» «Нет», — не раздумывая, произнес я. «Самим пригодится. Большой?» Вместо ответа шатун показал руками примерный размер найденного артефакта, и я довольно улыбнулся. Короткий выход в аномальную зону не только решил часть поставленных задач, но и оказался крайне выгодным. В доме царила суета. Евгения под чутким руководством Антипа тащила на стол одно блюдо за другим, словно готовилась к приему на 2 десятка человек. Нюша всячески старалась помочь, а Настя сидела за столом с потерянным видом. «Привет», — усаживаясь рядом со старшей сестрой, произнес я. «Чё такая хмурая?» «После ужина поговорим», — коротко ответила девушка. «Как у тебя день прошел? «Насыщенно». «Это видно», — кивнув на мою перепачканную и обгорелую во многих местах одежду, невесело усмехнулась Настя. «Что за паника вокруг Сибыкина?» Аномальный зверь 3-го ранга прорвался через границу, жадно осматривая стол и пытаясь решить, с чего начать, ответил я. В итоге выбрать так и не смог и схватился одной рукой за пирог, а второй потащил на свою тарелку кусок печеного мяса. Еле успели вернуться, чтобы его остановить. «Пьер!» — с осуждением посмотрев на меня, воскликнула Настя. «Ешь, как дикарь какой-то!» «Я тоже так хочу!» — немедленно вмешалась Нюша и схватила рукой здоровенный кусок мяса. Потом оторвала от него здоровенный шмат и с набитым ртом добавила. «Как варвар!» «Юной княжне положено есть изящно и красиво, Анна Константиновна», — сухо произнес Антип. «Только мужчины после тяжелого похода могут позволить себе немного отступить от этикета». «Но я хочу», — обоснованно возмутилась Нюша. «Ты просто ничего не понимаешь, Антип. Когда все девочки едят одинаково, все мальчики будут смотреть только на меня». «И ведь не поспоришь», — рассмеялся я и взялся за приборы. «Но Антип прав, Нюша. Лучше следовать этикету, чтобы не смущать юных воздыхателей. А то вдруг они начнут бояться, что ты их покусаешь». «Хм...» — задумчиво промычала девочка и даже жевать перестала. «Такого я не хочу». «Тогда берись за приборы и кушай», — вздохнула Настя и посмотрела на меня. «Ты уже поел?» Сестре явно не терпелось поговорить, но делать это при слугах и младшей сестре она не хотела. Я грустно осмотрел стол и те блюда, до которых еще не успел добраться, а потом твердо кивнул. Правда, тетя Женя заметила мою печаль и тут же унеслась на кухню, чтобы собрать нам закуски. Даже говорить не пришлось, что их нужно принести в кабинет. «Насколько все плохо?» Когда мы остались одни, первым делом спросила Настя. «Мне кажется, что я уже слышал этот вопрос недавно», — улыбнулся я. «Тогда еще в наших владениях не было кучи высокоранговых зверей», — не поддержала мой тон Настя. «И все наши дружинники были живы». «Такое случается, Настя», — разом помрачнел я. Уничтожение базы Антипова не меняло того факта, что наши дружинники погибли. Месть не могла вернуть жизни людей, но мы сделали все, чтобы они покоились с миром. И пока что я не могу гарантировать, что такого не произойдет снова. Алексей Андреевич решил перейти к активным действиям, и я оказался к этому не совсем готов. Думал, что расследование 6-го отдела займет все его время и внимание. «И он может повторить нападение?» прямо спросила девушка. «Не так и не сейчас», — уверенно ответил я. «Скажем, он использовал сегодня козырь, о котором никто не знал. И теперь будет какое-то время ждать результатов. Мы отбили нападение и уничтожили всех аномальных зверей, которых погонщики Антипова отправили в наше владение. На этом пока что вопрос закрыт». «Ты не можешь бесконечно отбиваться от нападок соседа, Яр», — тяжело произнесла Настя. «У нас с ним слишком разные позиции». «Уже нет», — усмехнулся я. «Думаю, уже на следующей неделе ситуация сильно изменится. Что с письмом отца?» «А ты его не читал?» — подняла брови сестра. «Если ты не заметила, печать на конверте была целой», — хмыкнул я. «Просто не было на это времени. Мне стыдно такое говорить, но главе рода нужно заботиться о живых». «Тогда понятно», — вздохнула Анастасия и подняла на меня взгляд. Глаза девушки наполнились слезами, но она сумела сдержать эмоции. «Значит, ты рад будешь узнать, что письмо отца для живых и о живых?» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился я. После бурного дня мне было сложно разгадывать загадки. «Мама жива», — просто ответила Настя. «Наша мама жива, Яр!»